Ольга Которова. «Жестокие сказки 4. Таир. Часть 2. Над пропастью». Глава 1. Насколько не было бы крепко счастье, рано или поздно оно рассеивается, словно туман поутру. Которова Ольга. Оксана. 8 лет спустя. Соединенные Штаты Америки. «Вот тут распишитесь, пожалуйста», — проговорила пышногрудая дама, показывая обратной стороной ручки на строку для подписи. Я быстро поставила свою подпись и благодарно улыбнулась женщине. «Ваш муж, простите, — поправила она себя, — бывший муж, получит вторую копию экземпляра, а это вам». Она протянула мне лист бумаги, где черным по белому было написано о бракоразводном процессе между мной и Ромой. Я сложила лист и, убрав его в сумку, взяла за ручку свою дочь и вышла из кабинета, попрощавшись с женщиной. Уезжая в другую страну с новоиспеченным мужем в надежде начать новую жизнь, я получила только новые трудности. И поначалу все было хорошо, ничего не предвещало беды. Мы с Ромой наслаждались своей жизнью друг другом. Первое время было просто до ужаса трудно, а особенно первый год. Муж постоянно пропадал на работе, и ему просто необходимо было закрепиться на новом месте. На меня же легли все остальные заботы. Помимо дома, я проходила переквалификацию по своей же профессии, и на второй год нашей совместной жизни стала преподавать в местной школе в начальных классах. На второй год стало немного легче, и мы уже полностью освоились в новой стране. Рома стал чувствовать себя увереннее на новом рабочем месте, как и я. У мужа, в отличие от меня, появились новые приятели, с которыми он после работы иногда проводил вместе время. А вот третий год нашей совместной жизни перечеркнул все то, что было начато и пройдено рука об руку. Как там говорится, любовь живет 3 года? Наверное, изначально наш брак с Ромой был провальным. Я любила и хотела забыть другого мужчину. А у Ромы истончился ресурс, откуда он черпал любовь и отдавал ее мне в 2-кратном объеме. Мы все чаще стали ругаться, выбирать одиночество, нежели провести время вдвоем. Но я не могу сказать, что наш брак был плох. Наоборот, он принес, по крайней мере, для меня самое ценное, что есть на всем земном шаре. У нас с мужем родилась дочка. Мой маленький ангелочек, мой лучик света в кромешной темноте, который заставлял идти вперед и не опускать руки. Но у одной монеты всегда есть 2 стороны, и не всегда они обе положительные. Катюшка, дочка, родилась глухой. Никто изначально не заметил никаких отклонений. Но со временем я начала замечать, что она не реагирует на звуки. По идее, когда месячный ребенок спит, а родители ругаются так громко, что переходят в процесс битья посуды, то даже мертвый поднимется. Но моя дочка как спала, так и продолжала спать. А еще она не была, как обычные дети, которые постоянно пытались куда-то залезть, что-то изучить новое. Наоборот, она всегда молчала, что подтолкнуло меня задуматься о том, а все ли в порядке с моим ангелочком. И вот после долгих проверок выяснилось, что моя дочь глухая. А для матери самое ужасное на свете – это знать, что твой ребенок болен, а ты ничем не можешь ему помочь. С того момента я практически каждый день плакала, не могла остановить своих слез. Только вот мужу было все равно. Я вспоминаю тот момент, когда сказала ему о беременности, и он принял это как что-то неприятное, поморщился, отвел глаза – а потом просто пожал плечами и ушел. Я приняла это и не стала заострять внимание, но с рождением Катюшки все только ухудшилось. Ром постоянно пропадал на работе, а если он находился дома, то сидел в телефоне или с кем-то постоянно по нему разговаривал. А если я была рядом, то он уходил в другую комнату, плотно закрыв за собой дверь, или запирался в ванной. Я первое время злилась, высказывала свои подозрения, на что он мне говорил, что я просто ревнивая дура. Но самым обидным это было то, что мой муж стеснялся меня и нашу дочь. Мы перестали всей семьей куда-то выходить, а если это и случалось, то Рома всегда шел позади нас или мчался впереди на такой скорости, что я не могла его догнать. Муж с самого рождения практически не участвовал в жизни дочери. Когда ей поставили диагноз и потребовалась операция, где нужна была большая сумма денег, он только развел руками, сказав, мол, денег у нас нет, и что делать он не знает. На мою просьбу взять в долг деньги у его родителей, которые были более-менее обеспеченные, он мне категорически отказал. Пришлось продать мою квартиру в России, чтобы оплатить операцию. Но врачи не давали мне надежду, что дочь поправится. Я молилась всем богам, чтобы они помогли нам. И случилось чудо. Катюшке смогли вернуть слух, но только на 60%. И теперь дочь носила слуховой аппарат. Но все равно она не могла ходить в обычный садик или школу, не могла нормально общаться с ее ровесниками, ведь дети начинали ее задирать. Потому что она не была на них похожа, она была другой. Последней моей каплей стали измены. Я предполагала, что они были и раньше, но застукать мужа на горячем – это больше, чем обычное предположение. А случилось это так. Мы с Катюшкой пошли гулять. Я случайно захлопнула дверь, а ключи остались в квартире, и мне пришлось с дочерью ехать к мужу в больницу. Я звонила ему, чтобы предупредить, но у Ромы телефон был отключен. И все случилось прям как в банальном анекдоте. В кабинет к мужу нас с дочерью пропустили без проблем. И вот когда я открыла дверь его кабинета, которая, между прочим, была не заперта, то остолбенела от увиденного. Молоденькая полуголая медсестричка стояла около моего мужа, а тот уже спустил свои медицинские штаны и был готов приступить к самому интересному. Но я помешала их развлечению. Я тогда не стала закатывать истерик и что-то говорить, а просто попросила ключи от квартиры и ушла. Я давно уже догадывалась о его похождениях, но пыталась упорно отгонять эти мысли от себя. Рома не побежал за мной, он не стал мне что-то объяснять. Он просто не пришел в тот день домой, явился только через несколько суток. Тогда я ему и сказала, что подаю на развод. Он не стал противиться, будто со мной согласился, сказав, что давно уже об этом подумывал, но не решался мне сказать. Боялся того, как я отреагирую. В тот же день я сказала, что уезжаю обратно на родину. А муж даже билеты на свои деньги нам купил и чемодан помог собрать. На что я только убедилась, что правильно сделала, что развелась с ним. Так как нам с дочерью негде было жить, Рома предложил такой вариант. Я отказываюсь от алиментов, а он покупает мне квартиру и делает дарственную на дочь, чтобы, когда она вырастет, у нее было свое жилье. Мы заранее обговорили, что он купит двухкомнатную квартиру, чтобы мы не ютились, и мне бы задуматься о том, что муж так быстро все решил и на все был согласен. Но я уже поздно спохватилась. Как странно было возвращаться обратно туда, откуда уехал, и мечтал больше никогда не приезжать. Но у судьбы планы всегда отличаются от наших собственных. В аэропорту нас встретил один из старых знакомых Ромы, который помогал ему с покупкой квартиры для дочери. После развода на меня навалилось столько дел с переездом в другую страну, что я попросту была не в состоянии обсуждать новое жилье. Отдала это полномочие уже бывшему мужу и понадеялась на то, что он не обделит свою дочь и найдет для нее подходящее жилье. Но я сильно ошибалась. Когда мы приехали в район на окраине города, я запихнула подальше свою гордость и промолчала. Но когда мне отдали документы и ключи от квартиры, и я вошла внутрь, то у меня попросту опустились руки. «Ну и козел же ты, Рома!» Первое, что я сказала, когда вошла внутрь. Я прикрыла на секунду глаза, чтобы не расплакаться, а потом взяла себя в руки. Я должна быть сильной. Ради дочери должна. Мы все переживем. Ведь главное, что мы вместе. Ради Катюшки я горы сверну и солнце в карман запрячу. Только чтобы моя кроха была счастлива. Теплая маленькая ладошка дочки обхватила мою, и я опустила голову, читая вопрос в ее глазах. «Да, малышка, теперь мы тут будем с тобой жить. Давай посмотрим нашу комнату». Мы в обуви прошли по коридору, заходя в одну единственную комнату. А Рома обещал, что купит для дочери двухкомнатную квартиру. Мне не важен был ремонт, я и сама могла его сделать. Главное, чтобы мы не ютились вдвоем в одной комнатке, ведь дочь растет, и ей нужно личное пространство. Но муж решил сэкономить. В квартире не то чтобы не было ремонта, здесь даже самой необходимой мебели не было. Пустые ободранные стены, облепленные черно-белой газетой. И вонь была такая, будто бы здесь жили бомжи. Хорошо, что на улице стояло лето, и была возможность нараспашку открыть окна и проветрить помещение, что я и сделала первым делом. А вот кухня меня немного порадовала. Она была, конечно, очень маленькой, но там были старенький холодильник, плита, раковина и стол. Ванная была совмещенная с туалетом, и там с трудом мог поместиться только один человек. Я по-всячески себя успокаивала и как мантру проговаривала «все будет хорошо, все будет хорошо». Не плакала лишь потому, что дочь была рядом, расстраивать ее не хотелось. «Катюнь, а ты не хочешь прогуляться и посмотреть новый двор? Я там видела качели и песочницу». Улыбнулась я дочери, а та только молча кивнула. Моя малышка очень редко говорила, в основном только прислушивалась и иногда переходила на жесты. Распахнув все окна нараспашку, мы с Катюшкой пошли прогуляться и заодно зайти в ближайший супермаркет и купить самые необходимые чистящие средства, посуду и еду. Так как я в последнее время копила, у нас с дочерью была необходимая сумма денег, чтобы прожить первое время. Но я думаю, что уже завтра нужно будет просмотреть объявление о вакансии. А еще за последние годы я неплохо стала владеть фотошопом и брала заказы на дом. Думаю, можно и тут попробовать дать объявление. Лишняя копейка никогда не повредит. Наш район, в который мы переехали, оказался не таким уж и плохим. Да, он находится практически на самой окраине города, но, несмотря на это, он очень обжитой. Здесь много всяких магазинчиков, школ, садиков, салонов красоты, детских площадок, а главное, много зелени и тихо. Ну, хоть в чем-то есть свои плюсы. В магазине мы конкретно так затарились. А еще, гуляя по универмагу, я нашла надувной матрас и купила его. Пусть он всего лишь полуторка, но на первое время хватит. Завтра буду искать всю нужную мебель, а еще не повредит поклеить обои, пусть и самые дешевые. Домой мы уже возвращались с пакетами в руках и зубах. Даже Катюшке досталось несколько пакетов. «Подержите, пожалуйста, дверь!» – прокричала я девушке с ребенком, которая заходила в подъезд. Мы с дочерью прибавили шаг. «Спасибо большое!» – поблагодарила я, когда вошли внутрь. «Вам на какой этаж?» — спросила девушка и улыбнулась мне. «12-й, пожалуйста». Я опустила пакеты на пол. Руки от тяжести болели так, что уже практически подрагивали от напряжения. «О, так вы наши соседи! Неужели пьяниц этих выкинули?» — посмотрела на меня девушка. «Не знаю. Квартиру купил бывший муж, я ее только сегодня увидела. А кто жил здесь? Не знаю». «Ну, раз мы с вами соседи, тогда давайте знакомиться. Я Галя, а это Арина, моя дочка». Девушка протянула мне свою хрупкую ладошку, которую я тут же пожала. «Очень приятно, Оксана, а это моя дочка, Катюшка». Мы с девушкой рассмеялись. «Значит, вы тоже вдвоем живете?» «Да», — я посмотрела на дочку. Она с интересом рассматривала наших новых знакомых. Лифт приехал довольно быстро, и мы все вчетвером дружно выгрузились из него. Попрощавшись с новыми соседками, мы с Катюшкой вошли в квартиру и приступили к уборке. Несмотря на то, что моей крохе было всего лишь 5 лет, она у меня была очень умным и послушным ребенком. А иногда мне даже казалось, что в ее теле живет взрослый человек. Она так пронзительно смотрела своими глазками-бусинками, проникая в самую душу, что и сомнений не оставалось, что перед тобой стоит взрослый. Только уже ближе к ночи мы выдраили всю квартиру до блеска. Запах, которым были пропитаны стены, все еще немного присутствовал, но не так резко бросался в нос. Я смогла подключить холодильник и загрузила в него все продукты. Плита, слава богу, была исправна, и мы смогли приготовить себе скромный ужин. На часах уже пробило полночь. Катюшка спала, а я лежала рядом и смотрела в окно на небо, усыпанное звездами. Что нас ждет впереди? Сможем ли мы преодолеть все тягости, упавшие нам с дочерью на плечи? Нужно столько еще всего сделать, что даже не знаешь, за что сначала хвататься. Во-первых, нужно найти работу. Во-вторых, устроить по возможности дочку в садик или нанять няню. Она же не сможет быть дома одна, пока меня нет. В-третьих, необходимо в меру своих сил сделать кое-какой ремонт, чтобы наша квартирка была похожа на нормальное жилье. И подумав вновь о ремонте, я взяла в руки телефон и стала пролистывать сайты. Уже через час я заказала доставку дивана на завтра, точнее уже на сегодня. Обои, занавески, подушки, одеяло, шкаф для одежды, стулья и еще немного по мелочи. И только под утро я смогла уснуть.